Но не таков был Кампанелло. Едва освободившись из тюрьмы, он сразу же установил опасные, как доносили шпионы Инквизиции, связи. Когда-то он поплатился за попытку организовать заговор против иноземного владычества, против испанских завоевателей, но он не отказался от этой мечты. Он хотел видеть Италию свободной. Можно поражаться силе убежденности этого человека в правоте своих идей. Кампанелло считал, что лишь силой оружия можно одолеть иноземцев. Но только в том случае, если восстание охватит не один, а все районы Калабрии. А для этого надо хорошо подготовиться. Кампанелло имел большой жизненный опыт. Он стремился предостеречь заговорщиков от ошибок, которые совершили их предшественники. Он знал, что самая крупная ошибка — поспешность и неверные средства в борьбе против завоевателей. Однако среди молодых людей, жаждавших как можно скорее освободиться от владычества испанцев, были слишком нетерпеливы. Сколько можно заниматься пустыми разговорами? Надо действовать решительно и, прежде всего, убить вице-короля. Напрасно Кампанелло пытался охладить горячие головы, доказывая, что убийство вице-короля ничего не даст, на смену ему придет другой, а освобождение страны затянется на годы. Кроме того, станет гораздо труднее готовить широкое выступление масс, ибо на террор власти ответят террором. Его не слушали. Кончилось все тем, что покушение сорвалось, один из заговорщиков выдал всех, и начались аресты. На допросах среди лиц, участвовавших в подготовке восстания, было названо имя Кампанеллы. И опять на склоне лет, как и в молодые годы, перед ним открылась мрачная перспектива попасть в руки Инквизиции. Друзья приняли все меры к тому, чтобы не допустить этого. Они позаботились о безопасности Кампанеллы. В октябрьскую ночь 1634 года Томмазо Кампанелло тайком покинул Рим и, перебравшись через границу Франции, прибыл в Марсель. Он приехал без денег, без самых необходимых вещей, но Франция встретила его гостеприимно. О нем здесь знали, его имя среди молодежи было символом мужества, стойкости, непоколебимости в своих убеждениях. Правда, Инквизиция и во Франции не выпускала Кампанеллу из-под своего всевидящего ока, но здесь она не обладала уже такой силой, как в Италии. В этой стране он чувствовал себя намного свободнее, чем на родине. Особенно радовало его то, что во Франции, несмотря на запрет Инквизиции, печатали его книги. Он с головой окунулся в работу, много писал, вынашивал планы новых сочинений, встречался со своими почитателями и излагал им идеи, которые высказал в «Городе солнца» и других своих книгах. Казалось, к нему пришла вторая молодость. Однако за спиной было уже 7 десятилетий жизни, полной решений. Он пытался убедить себя в том, что здоров и полон сил, но здоровье было подорвано в казематах Кастель-Нуово, в подземелье Сант-Эльмо, в других тюрьмах, а их он насчитал 50. «Я родился в нищете и всегда подвергался преследованиям и клевете», — писал о себе Кампанелло. «И столько раз перебывал в тюрьмах, что не припомню и месяца подлинной свободы, разве что ссылку». Тяжелая болезнь свалила его в постель. Он слабел с каждым днем, и лучшие парижские врачи расписывались в своем бессилии помочь ему. Он угасал, отчетливо понимая, что приходит конец его многотрудной жизни. Он был спокоен, ибо уходил с сознанием выполненного долга перед людьми, о счастье которых он думал всегда. Томмазо Кампанелло умер 21 мая 1639 года на рассвете, когда выглянули из-за горизонта первые лучи восходящего солнца. Он умер с горячей верой в то, что солнце будет светить всем людям. Он знал, так и будет. А в типографиях стучали печатные станки. Один за другим ложились в стопу оттиски книг Кампанеллы. Книг, которые несли человечеству свет великих надежд. Последнее слово Уриэля да Косты. Время действия — 17 век, место действия — Амстердам. Глава 1. Что может быть мучительнее, когда все, казавшееся еще недавно таким ясным, начинает подтачивать червь сомнения? Наступает полный хаос в мыслях, и все вопросы, которые рождаются в голове, остаются без ответа.